Он блестит то длинней, то короче, когда ветры морские кричат. У русалки чарующий взгляд, у русалки печальные очи. Я люблю ее, деву Ундину, озаренную тайной ночной. Я люблю ее взгляд заревой и горящей негой рубины, потому что я сам из пучины, из бездонной пучины морской. Осень 1905 года. На мотивы Грига. Кричит победно морская птица над вольной зыбью волны и фьорда. К каким пределам она стремится? О чем ликует она так гордо? Холодный ветер, седая сага, так властно смотрит из звонкой песни, и в лунной грезе морская влага еще прозрачней, еще чудесней. Родятся замки из грезы лунной, в высоких замках тоскуют девы, золотые арфы так многострунны и так маняще звучат напевы. Но дальше песня меня уносит. Я всей вселенной увижу звенья, мое стремление иного просит, иных жемчужин, иных каменьев. Я вижу праздник веселый, шумный, в густых дубравах ликует эхо, и ты проходишь мечтой бездумной, звеня восторгом, пылая смехом, а на высотах столь совершенных, где чистых лилий сверкают слезы, я вижу страстных среди блаженных на горном снеге аллеют розы. И где-то светит мне образ бледный, всегда печальный, всегда безмолвный, но только чайка кричит победно и гордо плещут седые волны. Осень 1905 года. Осень. По узкой тропинке я шел упоенной мечтою своей, и в каждой былинке горело сияние чьих-то очей. Сплетались травы, и медленно пели и млели цветы. Дыханием отравы зеленые, осенние, светло залиты. И в счастье обмана последних холодных и властных лучей звенел хохот пана, и слышался говор нездешних речей, и девы-дриады с кристаллами слез о лазурной весне вкусили отраду, забывшись в осеннем божественном сне. Я знаю измену. Сегодня я пана ликующий брат, а завтра одену из снежных цветов прихотливый наряд. И грусть ледяная расскажет утихшим волнением в крови о счастье без рая, глазах без улыбки и снах без любви. Осень 1905 года. Иногда я бываю печален. Я забытый, покинутый бог, созидающий в груди развалин старых храмов грядущий чертог. Трудно храмы воздвигнуть из пепла, и бескровные шепчут уста, не навек ли сгорела, ослепла вековая святая мечта. И тогда надо мною неясно, где это там, в высоте голубой, чей-то голос порысто страстный говорит о борьбе мировой. Брат усталый и бледный, трудися, принеси себя в жертву земле, если хочешь, чтоб горные выси загорелись в полуночной мгле.